Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 21 января. По народному месяцу слову Емельян зимний, кумишный. В этот день христиане чтут память святителя Емельяна, епископа Кизического, жил в 8-м, начале 9 веков. Нельзя сказать, чтобы слыл этот день самым холодным в году. Зато ветрами он, видно, не прочь был позабавиться, ведь недаром его в народе Емельян Закрути-Буран прозвали. Но погода у казчиков и ветропогонщиков среди зимних дней находилась немало, а кумишным одного Емельяна считали. И все от того, что во многих районах России в этот день принято было куму с кумой крестника навещать, принося в подарок новое полотенце и кусок мыла и вручая их молодой матери со словами: «Вот тебе, кума, мыльце да белое белильце для крестника». Пришедших нужно было хорошенько угостить, а подарками при первом же купании ребенка воспользоваться, иначе они могли потерять свою волшебную силу, так и не принеся ожидаемой пользы. Ведь согласно существовавшему когда-то поверью, от кумишного мыльца младенец не по дням, а по часам рос здоровьем и силой наливаясь. При первом же купании ребенка с использованием принесенных подарков в конце, обкатывая водой, надо было сказать: «С гуся вода, с Ивана худоба!» Только назвать имя своего чада. Занимателен был Емельянов день, а вечер и того интереснее. Потому что, завершив шумные праздники и отдохнув немного, начинали с Емельяна вечерами по избам удивительные истории друг другу рассказывать, не уставая слушать, удивляться и охать от восхищения, нисколько не заботясь о правдоподобности услышанного. Лишь бы был рассказчик словоохотлив и история занимательна. А там, мили Емеля, твоя неделя. Кстати, когда-то неделей, недела, то есть в этот день не работали, называли на Руси воскресный день. Так что нашему Емеле не 7 дней на рассказ отпускалось, а лишь один вечер студенного зимнего дня, когда, собравшись возле теплой печки, вся многочисленная деревенская семья могла позволить себе махнуть рукавом на дела и хлопоты, сесть сложа руки и, невзирая на лица, слушать человека, не зарывшего в землю талант рассказчика. А в Белоруссии говорили: «До обеда Коляда», окончательно прощаясь со святками, а после обеда уже брались за отложенные занятия. С этого дня женщины могли вернуться к своим работам по придению и ткачеству. И во знаменование этого они украшали прялки, с которыми обходили село, а затем в складчину устраивали пирушку. По словам народных лекарей, кого треплет неотвязанная застарелая лихорадка, того в этот день можно вылечить травой лихоманником. Она же соколий перелет, толстушка, ископоть, козок, семиугодник, Петров крест, сердечная. А в Вятской губернии звали эту траву Василисой. В средней полосе России присматривались к ветру, гадали о погоде летом и примечали: если ветер с юга снежные облака гонит, быть лету грозовому, дождливому. А коли Емельян тихим простоит, то и лето солнцем порадует. Радости, счастья и здравия вам, славяне! Братья месяцы.